Сердце истории. Соображения о рассказе певцы. Каждый год в начале наших занятий по певцам я спрашиваю своих учеников об их первом отклике на этот рассказ, который считаю шедевром, и в классе воцаряется неловкая тишина. В конце концов, кто-нибудь все же произносит. Я вроде как, кажется, не совсем понял, зачем тут все эти отступления. Осмелев, подаст голос кто-то еще. Ага, зачем все эти бесконечные физические описания всего живого в радиусе 2 миль от Притынного? Третий. Рассказ такой медленный, Тургеневу что, действительно необходимо выложить все обо всех? Далее все с облегчением смеются, и мне ясно, что занятия по певцам сложатся как надо. Рассказ с заковыкой подобен человеку с заковыкой. Он интересен. По мере чтения рассказа, вообразим такое, мы тащим за собой тележку, на которой написано «Всякое поневоле замечаемое» – ВПЗ. Читая, мы замечаем и поверхностные чисто сюжетные штуки. Джульетта, похоже, действительно нравится юноше Ромео. И кое-что менее броское, особенности языка, скажем. Тонны аллитерации на первых 3 страницах. Структурные особенности. Изложено в обратном хронологическом порядке. Цветовые закономерности, воспоминания о предыдущих событиях или забегания вперед. Перемена точки зрения на происходящее. Я не утверждаю, что мы замечаем все это сознательно. Зачастую как раз нет. Мы замечаем это телесно, а также благодаря нашему свойству внимания. А бывает, замечаем все это лишь позднее, анализируя прочитанное. В нашу тележку ВПЗ мы добавляем, скажем так, ненормативные особенности излагаемого. Особенности, привлекающие внимание к себе тем, что представлены они с той или иной избыточностью. Пристально понаблюдайте за своим читательским умом и увидите, что стоит столкнуться в истории с чем-либо чрезмерным, ненормативным, как вы вступаете с автором в некие деловые отношения. Вот Кафка пишет. Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Цитата по переводу Соломона Апта. Вы не говорите. Нет, не превратился, Франц. И не швыряете книгу в стену. Вы добавляете к своей тележке ВПЗ невозможное происшествие. Человек превратился в таракана. И для вас начинается период «поживем-увидим». Что Кафка намерен предпринять? Ваше состояние как читателя переменилось. Вы, скажем так, начали сопротивляться. Вы отмечаете некоторое возражение. Но мы, читатели, претерпеваем всевозможные читательские состояния. Даже вроде бы негативные. Периоды скуки или растерянности. Периоды, когда по-настоящему на дух не переносим персонажа X и прикидываем, осведомлен ли о масштабах нашего отвращения сам автор. По сути, мы говорим, Франц, этот фин с тараканом перебор, но пусть, продолжай. Что ты намерен поделать с этой штукой, которую я поневоле заметил? Надеюсь, оно того стоит. Когда писатель предъявляет нам ненормативное событие, будь то физическая маловероятность, выраженно возвышенный язык, или выраженно сниженный, или вереница пространных отступлений в русском пабе, где люди поочередно застывают в полужесте на несколько страниц, чтобы каждого из них можно было подробно описать. Он за это платит, проседает наша читательская энергия. Мы делаемся подозрительными и неподатливыми. Однако, если она не проседает необратимо, и если позднее мы видим, что все это так и задумано, если то, что виделось промахом, оказывается неотъемлемой частью смысла всей истории, то есть вроде как он к этому и стремился, тогда все прощено, и мы даже, вероятно, воспримем выгодную эксплуатацию той мнимой чрезмерности как извод виртуозности. Цель в том, чтобы тележка ВПЗ не пустовала, и не возникала совершенно нормальная история. Рассказу, приближающемуся к концу при пустой тележке ВПЗ, завершиться зрелищно будет непросто. Хорошая история, сотворив последовательность избыточного, замечает это избыточное и обращает его себе на пользу. Тут самое время задать простой вопрос. Как мы определяем, что та или иная история хороша? Мне доводилось слышать, как писательница и комик Линда Берри ссылается на некое исследование в области нейрофизиологии, согласно которому, когда мы добираемся до конца рассказа, краткого лирического стихотворения или анекдота, мозг производит мгновенную ретроспективную оценку действенности. Если, рассказывая анекдот об утке, которая заходит в бар, я вставляю 15-минутное отступление про уткино детство, не имеющее, как впоследствии выяснится, никакого отношения к развязке анекдота, ваш мозг отметит этот прием как недейственный, и вы в конце будете смеяться меньше, чем могли бы. На основании чего ум выносит такую оценку? Он считает по умолчанию, что в анекдоте все должно работать на развязку, усиливать ее. Рассказ можно рассматривать как своего рода церемонию, вроде католической мессы, или коронации, или свадьбы. Мы знаем, что сердце мессы – причастие, сердце коронации – миг, когда корону опускают на голову, сердце свадьбы – обмен клятвами. Все остальные этапы шествия, пения, речи и прочее представляются красивыми и необходимы постольку, поскольку они обслуживают сердце той или иной церемонии. Итак, возможный подход к рассказу, к оценке того, хорош ли он, изящен ли и действенен, в поиске ответа на вопрос «Что есть сердце твое, милый рассказ?» Или же устами доктора Зойса «Для чего мне сие излагаешь?» Отсылка к стихотворению американского детского писателя и мультипликатора Теодора Зойса Гайсела «Доктора Зойса» из книги «Сна» 1962 года. Получили мы вести из графства Кек. Там малютка-жучок по прозванию Ванфлек. Зевнет так, что видно внутри чебурек. Не кажется, весть это важная, я знаю. Но нет, потому я сие излагаю. Иными словами, в итоге и с учетом всего сказанного, что именно питает твою жизнь, рассказ, мне надо это понимать, чтобы оценить, насколько удачно твои ненормативные черты служат твоему сердцу. Сердце певцов, разумеется, певческое состязание. Об этом весь рассказ. В этом его предложение, и этому служат все его составляющие. Голливудская версия рассказа «Певцы» выглядела бы примерно вот так. Двое мужчин состязаются в пении в русском пабе. Один выигрывает, второй проигрывает. Но мы, вероятно, заметим, я-то уверен, что вы точно заметили, что состязание даже не начинается, пока мы не продеремся через 11 долгих страниц многословных подробностей. Итак, в соответствии с упомянутым выше принципом неукоснительной полезности, у нас есть право или даже ответственность спросить, чему служат эти первые 11 страниц? Как они оправдывают свое существование? Стоят ли они того, чтобы их преодолевать? Рассказ «Певцы» из рода древних, где А и Б встречаются, чтобы помериться мастерством, и один из них берет верх. Вспомним «Илиаду», «Малыша-каратиста» или «Рокки», или любой фильм с перестрелками. Что придает такого рода рассказам смысл? Если просто обозначить это вот так, А и Б соревнуются в мастерстве. Есть ли нам дело до того, кто победит? Нет нам дела. И не может быть. А равно Б равно А равно Б. Если участники тождественны, ставка в игре нулевая. Если я говорю, двое ребят подрались в баре через дорогу от моего дома и знаете что? Один победил? В этом нет никакого особого смысла. Какой-то смысл в этом появляется, если известно, кто они, те ребята. Если А непорочный милый человек, а Б настоящий гаденыш и Б выигрывает, смысл рассказа представляется примерно таким. Добродетель побеждает не всякий раз. Если же А, готовясь к бою, питался одним сельдереем, а Б только хот-догами, победа А может показаться свидетельством в пользу сельдерея. Исходя из того, что сердце этого рассказа певческий поединок, где Яшка и Рядчик, сторона А и Б соответственно, вполне резонно ожидать, что те 11 страниц, предшествующие самому поединку, написаны хотя бы отчасти ради того, чтобы рассказать нам что-то о Яшке и о Рядчике. То есть, что они собой представляют. Когда один из них победит, мы сможем истолковать этот исход. Но у этого рассказа есть одна интересная черта. Пусть текст богат на описательность, сдержанно и учтиво, назовем это так. На этих 11 страницах мы обнаружим, что пусть для всех в притынном Тургенева имеется неисчерпаемый источник личных историй, того, что добавит к различиям между двумя главными героями и придаст состязанию смысла, у него не очень-то много. Яшка – черпальщик на бумажной фабрике, человек впечатлительный и страстный, вроде бы лучший певец на всю деревню. Рядчик представлен так. Нам его коротко описывают на 6-й странице, а позднее о нем возникает еще одно смутное суждение. Изворотливый и бойкий городской мещанин. Сверх этого лишь такое. Об Якове, Турке и Рядчике нечего долго распространяться. А потому, когда через 11 страниц спрашиваем, где же характеристики певцов, какие придадут исходу состязания смысл, мы этого по-прежнему не знаем и вынуждены наблюдать уже за самим поединком. Пока же давайте проделаем то, что, возможно, вы ожидали от самого Тургенева. Проскочим те 11 страниц и перейдем сразу к пению. Когда Рядчик принимается петь в начале 12-й страницы, Мы читаем дальше, ища показатели его успеха у публики. Точнее, выискиваем то, на какие мысли об этом хочет навести нас Тургенев. Когда Рокки принимает удар и падает на одно колено, мы расцениваем это так. Кажется, он проигрывает. Нам сообщают, что рядчик начинает высочайшим фальцетом. Голос довольно приятный и сладкий. То есть у него ладится, он может выиграть. Далее говорится, посредством вот таких описаний, играл и вилял этим голосом, выдерживал и вытягивал с особенным старанием, с залихватской заносистой удалью, что он уверен в себе и расслаблен, непринужденный виртуоз. Его переходы знатоку бы много доставили удовольствия. Он выбрал веселую плясовую песню, богатую на бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания. Даже слова песни исполнены вдохновения и уверенности. «Распашу я молода-молоденька, землицы маленько, посею молода-молоденька, цвета аленька». Все слушают с большим вниманием. По нашим ощущениям, рядчик имеет оглушительный успех, и одолеть такого соперника будет трудно. Весь опыт чтения художественной литературы можно понимать как последовательность установлений. Пес спит. Закреплений. Пес спит очень крепко. Так крепко, что коту только что удалось пройтись ему по спине. И перемен. Ой-ой, он проснулся. В нашем случае установлено, что у рядчика все получается, и он вроде бы выигрывает. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Рядчик, похоже, сталкивается с трудностями. Он умел, он многого достиг, и все же эмоционально с публикой происходит мало что. Мы прочитываем это так. Свежие новости. Вообще-то парняга, возможно, продует. То, как Тургенев представляет нам эту трудность, помогает лучше понять рядчика. Он приблизительно таков. Хоть и броский, однако людей не трогает. Так мы начинаем получать ответ на вопрос, кто таков А. Установив эту неувязку, Тургенев выкладывает следующую новость. Рядчик вроде как выкрутился, подбавив еще выкрутасов. При одном особенно удачном переходе все оживляются. Улыбается сам дикий барин, а Балдуй вскрикивает от удовольствия. А затем они с Моргачом в полголоса подхватывают. Яков, ожидающий за кулисами, подтверждает, что рядчик силен. Глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. И лишь дикий барин не тронут, не изменился в лице. Пусть взгляд его несколько смягчился. Рядчик, ободренный знаками всеобщего удовольствия, совсем завихрился. И что же это в его случае означает? Это означает еще больше завитушек, щелчков и перестуков языком, игры горлом. Столкнувшись с трудностью, публику мое пение не трогает, он отыскивает решение, жарь еще причудливей. Рядчик допевает, и общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. А Балдуй объявляет его победителем. Хозяин трактира, Николай Иванович, напоминает всем, что поединок не завершен, хотя соглашается, что рядчик поет хорошо. Давайте оценим выступление. Рядчик блистает преимущественно техничностью. Его пение описано через применяемые им приемы, и на публику он подействовал дважды. Первый раз одним особенно удачным переходом, а второй в конце, когда заиграл горлом. И вновь характер создается подробностями. Рядчик у Тургенева поет специфически. Он шредер, выражаясь языком гитаристов, поражает публику техническим совершенством и тем самым становится особым и нечто собой представляет. Теперь Яшкина очередь. Рассказ далее может двинуться одной из двух дорог. Яков проиграет, и тогда рассказ получится о подмоченной репутации местной легенды и, вероятно, о том, как он с этим справится. Или выиграет. Подразумевается, что теперь рассказ спрашивает вот что. Каким свойством должен быть наделен Яшка, чтобы ему удалось взять верх над чрезвычайно техничным певцом-рядчиком? Всякий раз, читая этот рассказ, я вновь и вновь задумываюсь, когда приходит черед Якова. Как тут ему выиграть? Уж до того хорош был рядчик. Рассказ превращается в некий референдум. В чем он заключается, мы пока не понимаем, но знаем, что на одной стороне у нас техничность, и уж чтоб на чистоту, я не утверждаю, что после первого же прослушивания мы отдаем себе в этом отчет. На мой взгляд, вообще-то нет. У нас есть ощущение, что рядчик задал высокую планку, и нам интересно, батюшки, как же тут Яшке его превзойти? И вот на 15-й странице мы вновь внимательно следим за тем, как Тургенев описывает некое пение, чтобы разобраться, Какого понимания автор от нас хочет? Яков начинает нервно. Первый звук его голоса был слаб и неровен, словно залетел случайно в комнату, в противовес техничности. Нам может показаться: «Ой-ой, Яшка давится!» Но затем трепещущий звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. Его пение скорбно. Слова песни, если сравнивать их с песней рядчика, куда менее уверены, признают неоднозначность. Ни одна в ополе дороженька пролегала. Поскольку мы все еще прикидываем, выиграет ли Яшка, эта строчка, возможно, намекает на русскую поговорку «загад не бывает богат». Яшкино пение несовершенно. Голос хриплый, надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным. Но есть в нем и неподдельная глубокая страсть и сладость. Вскоре Яковом овладевает упоение. Он словно бы перестает осознавать себя и публику, отдается весь своему счастью. И мы вспоминаем, что в подобный же миг, на вершине своего исполнения, рядчик просто лез из кожи и выдал памятную череду завитушек и щелчков языком. Он в упоении не терялся и о публике не забывал. И не сдавался чувству, чуя победу, он пустил в ход еще более мощный арсенал чарующих уловок. Он работал на публику, а не воздействовал на нее. Затем происходит нечто очаровательное. И в ходе рассказа, и в том, как Тургенев это преподносит. Сразу после того, как Яков отдавался весь своему счастью, рассказчик внезапно вновь присутствует в повествовании после долгого отсутствия. Его почти не было, начиная с седьмой страницы, где он заметил, что его заметили. Вдохновленный Яшкиным пением, он вспоминает кое-что. Большую белую чайку. При слове «чайка» в воображении, возможно, появится птица, парящая у нас над головой, но нет. Чайка в воспоминаниях автора сидела неподвижно, и отчего-то вот при этой поправке к моей фантазии я вижу ее совершенно отчетливо. Чайка сидела, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Тут мы, быть может, вспомним птиц, упомянутых в рассказе ранее, жалобно глядевших грачей и ворон и дрочливых воробьев с третьей страницы. Чайка – птица посвободнее, она далеко от этого дрянного удушливого сельца. Вокруг нее прохладный и чистый океанский воздух. В отличие от местных птах, чайка не страдает, кажется исполненной сил и расслабленной. Потому как она распахивает крылья, кажется даже, что она распознает и ценит красоту, закат. И кто же навел автора на эти мысли? Яков. Как? Своим пением. Яшка пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким. Чем уж оно там было, случилось оно и со всеми тамошними слушателями. Каждый вспомнил что-то, подобное чайке рассказчика. Когда пел рядчик, ничего подобного не произошло. Он их удивил, но не восхитил. Выступление рядчика можно описать в понятиях его возможностей, а Яшкина – в понятиях того, что слушатели смогли благодаря ему почувствовать. Яшка напомнил о чайке, но он вдобавок сам чайка. Он соприкасается с красотой, ненадолго превосходит ожидаемый от него образ. Чайка сидит неподвижно, не летит. Яшка перестал быть черпальщиком на бумажной фабрике и сделался артистом, пусть и в этом паршивом сельце. Все раздражаются слезами. Победа за Яковом. То, что я только что обрисовал, и есть то, что мы назвали сердцем истории. Занимает это примерно 5 страниц из 12. И как уже было говорено, до 12 страницы не начинается. Так какую же работу выполняли те 11 страниц? Рассказ можно мыслить как кондитерскую фабрику. Мы понимаем, что изготовление конфеты состоит в том, чтобы произвести вот эту конфету. Гуляя по фабрике, мы ожидаем, что все здесь, каждый человек, каждый телефонный аппарат, каждый отдел, каждый процесс – так или иначе должно быть направлено на производство этой самой конфеты, связано с ним или ему способствует. Наткнувшись на кабинет с табличкой «Штаб планирования свадьбы Стива», мы чуем сбой в действенности. Допустим, планирование свадьбы Стива окажется полезным для производства вот этой конфеты, однако это натяжка. Если свернуть деятельность, производимую в том кабинете, наше производство конфет сделается по факту более действенным. У Стива, быть может, свое мнение на этот счет. Кондитерская фабрика станет еще более прекрасной кондитерской фабрикой, потому что она теперь более эффективная кондитерская фабрика. Или представим, что мы вышибалы, похаживаем по клубу рассказ и спрашиваем у каждой присутствующей в нем части: «Прошу прощения, а вы тут зачем?» В идеальном рассказе у любой части найдется убедительный ответ. «Ну, я эдак тонко подвожу энергию к сердцу истории». Согласно нашей развивающейся и довольно бескомпромиссной модели рассказа, каждая часть его должна так или иначе оправдывать свое существование. Всякое чисто случайное, вот это на самом деле происходило, или вот это было откровенно клево, или вот это вклинилось и уже не выкинешь, не годится. Каждая часть истории должна выдерживать этот уровень оценки. Оценки, с какой, отметим, следует подходить щедро, а не то наш рассказ делается слишком уж прилизанным и математичным. Итак, давайте пройдемся по тем первым 11 страницам вот с таким вопросом. Вы, ребята, как и какую пользу приносите рассказу? Поскольку сам я в прошлом инженер, позвольте мне перечислить составляющие этих 11, возможно, избыточных и теперь подлежащих расследованию страниц. А еще я выделю курсивом те фрагменты, где происходит заряженное смыслом действие, чтобы выделить их в тексте чисто описательным. Таблицу с кратким содержанием 11 страниц до поединка смотрите в приложении. Осмысляя эту таблицу, мы замечаем, что рассказ, мягко говоря, на своих первых 11 страницах перегружен статичными описательными пассажами. На этих страницах на самом деле происходит вот что. Рассказчик приближается к кабачку, сталкивается с обалдуем и моргачом, заходит в кабачок и слышит обсуждение условий поединка. Когда состязание начинается, 12-я страница, описательность приостанавливается, и текст насыщается почти исключительно непрерывным действием в реальном времени, внутри и вокруг кабачка. Если желаете зрительного представления о том, до чего это странно, возьмите пару контрастных маркеров, пройдитесь по распечатке рассказа и, применяя выше приведенную таблицу, выделите разными цветами описание и действие. В нашей тележке ВПЗ обнаруживаем: замечено уйма отвлечений и статичных описаний, и задумываемся, замечает ли сам рассказ эти избыточности, собирается ли обратить их в свои достоинства. И теперь давайте попробуем доказать, что все отвлечения и статические описания у Тургенева окажутся намеренными, то есть что он так специально и хотел. Вновь обратившись к таблице 1, мы видим, что большинство статичных описаний касаются людей. Тут стоит сказать кое-что о том, как Тургенев описывает людей, поскольку, на мой взгляд, именно это сильнее всего раздражает моих учеников. В конце 5-й страницы мы знакомимся с Яшкой. Худой и стройный человек лет 23. Удалым фабричным малым, не мог похвастаться отличным здоровьем. Впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые выразительные губы. Представляется ли вам человек? Мне нет. Может, слабы мои способности к визуализации, однако из перечисления черт лица никакой пользы извлечь не получается. Черты эти громоздятся у меня в уме эдак на манер живописи Пикассо. В этом рассказе преобладает именно такой метод описания, всеобъемлющий, состоящий почти исключительно из перечислений частей лица и тела. Дикий барин, широкоскулый с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими как щетина. Знакомясь с рядчиком, мы узнаем, что он невысокого роста, плотный мужчина лет 30, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Николай Иванович – человек с заплывшим лицом, хитро добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками. Современному читателю такой метод описания кажется старомодным. По нашему теперешнему пониманию художественной прозы, людей нужно описывать избирательно, в том смысле, что незачем описывать всех подряд и не все подряд описывать. От описания мы ждем некоего минимализма. Оно должно служить заявленной теме. А Тургенев вроде как описывает то-сё просто потому, что оно там есть. Этот метод словно бы восходит к тем временам, когда рассказы подразумевали большую документальность. Тургенев происходил из господ и, как автор-рассказчик, часто оказывался на природе ради охоты. Книга, где впервые увидел свет рассказ «Певцы», называется «Записки охотника», и она стала прорывом в литературной антропологии, позволившей литераторам взглянуть, как живет народ, крестьяне на селе. Тургенева в его время восхваляли за чуткость и сострадательность описаний и за их реализм. Аристократическим положением рассказчика объясняется упомянутый эпизод на 7-й странице. «Мой приход, я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича, но увидев, что он поклонился мне как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания». Итак, это описание Притынного было адресовано людям, какие, возможно, в таких местах не бывали ни разу в жизни. Вероятно, немногие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки. Этим же можно объяснить и предстоящие нам пространные описания Николая Ивановича, его супруги, Моргача и Обалдуя. Тургенев свою задачу понимал отчасти и как репортажную. Он своего рода приключенческий журналист, предлагает своим читателям взгляд на экзотический мир, мир, расположенный ниже их. Но такой метод описания проистекает и из того, как Тургенев работал. Вот как писал о Тургеневе Хенри Джеймс. «Зародыш повести никогда не принимал у него формы истории с завязкой и развязкой. Это являлось уже в последних стадиях созидания. Прежде всего, его занимало изображение известных лиц. Первая форма, в которой повесть являлась в его воображении, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинация индивидуумов, которых он затем заставлял действовать. Лица эти обрисовывались перед ним живо и определенно, причем он старался по возможности детальнее изучить их характеры и, возможно, точнее описать их. Для большего уяснения себя он писал нечто вроде биографии каждого из действующих лиц, доводя их историю до начала действия в задуманной повести. Словом, каждое действующее лицо имело у него досье наподобие французских преступников в парижской префектуре. Запавшись такими материалами, он задавался вопросом, в чем же выразится деятельность моих героев? Но, как говорил Тургенев, его всегда упрекали в изъянах художественной архитектоники произведения. Иными словами, композиции, построения. Если читать рассказы Тургенева с пониманием, как они были сочинены, или вернее сказать, как они возникли, можно разглядеть этот процесс в каждой строчке. Набоков сформулировал это брюзгливее. Его дару недоставало воображения, то есть естественной повествовательной способности, которая могла бы сравниться с оригинальностью, достигнутой им в искусстве описаний. В нашем нынешнем эстетическом понимании физическое описание должно быть предложено ходко, непринужденно, органично сплетенным с действием. Мы веруем в показанное, а не рассказанное. С рассказчиком витийствующим, нескончаемо объясняющим терпеливым и недолго. Как сказал один мой ученик, у Тургенева действия и описания словно бы уступают друг другу место у микрофона. Один помалкивает, пока вещает другой. Результат статичен, неловок, иногда раздражает. История того или иного персонажа возникает как своего рода свалка сведений, тогда как все прочие персонажи замирают на своих местах, подобно фигурам диорамы «Русский сельский кабак» около 1850 года. А потому признаем, временами рассказ буксует. Мы противимся манере Тургенева, с какой он силком вынуждает всех замереть и замолчать, чтобы автор мог собрать сведения об их лбах, линиях волос, армяках и прочем. Неловкость сценографии временами делается едва ли не комической. Одну строку, ближе к концу 8-й страницы, где состязание вроде бы должно начаться, мои ученики склонны высмеивать особенно. Рядчик нервничает и мнется. Дикий барин велит ему начать. Рядчик выступает вперед. Напряжение высоко. Мы уже столько прождали. И тут нам предлагают вот такое. Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Мы. Иван Сергеевич. Ну же, разве не этим вы занимались страниц 8 подряд, а? Скажем, друг заявляется к вам домой с громоздким диковатым нарядом, в водолазном костюме из асбеста, предположим, и предлагает вам его надеть. Вы подчиняетесь. Но в наряде этом неудобно, все чешется и жарко. Текут минуты. Через некоторое время вы наверняка спросите. Погоди, а это вообще... зачем? Так давайте же спросим сейчас. Зачем эти натужные описания персонажей? Если поймем, у нас, вероятно, прибавится охоты напяливать на себя эту колючую одежку, тургеневский метод описания персонажей. Или убавится. Но сперва Отдавая должное и воспроизводя дух тургеневских отступлений, сделаем шаг назад и спросим себя, зачем нам вообще нужны описания персонажей? Какой цели они служат? Зачем нам нужны персонажи, раз уж на то пошло? Ну, персонажи нам нужны, перефразируя Дэвида Мэммита в его высказывании об актерах, чтобы они могли выполнить задачу, возложенную на них повествованием. Зачем нам нужен в рождественской песне Джейкоб Марли? Чтобы убедить Скруджа, что ему крышка, если он не переменится. Что же в таком случае нам необходимо знать о Марли? Все, что поможет ему справиться с этой задачей. Веса Марли придает то, что они со Скруджем были деловыми партнерами, и ближе друга, чем Марли, у Скруджа точно не водилось. Марли жил в точности так же, как живет теперь Скрудж, и грешил так же. Нам необходимо знать это, и мало что сверх того, что когда Марли сообщит Скруджу, что тому пора обвести себя иначе, Скрудж ему поверит, и поверим мы с вами. Нам незачем знать, был ли Марли женат, каково было его детство, или каковы размеры его носа, или как они со Скруджем познакомились. Итак, делают ли герои второго плана в певцах, обалдуй, моргач, Николай Иванович и его жена, дикий барин, что-то такое, что укрепляет сердце истории, певческий поединок? Ну, вроде бы да, они выполняют функцию жюри. Вернемся к исполнению рядчика, 12-13 страница, и перечитаем его, отмечая попутно отклики второстепенных персонажей. Сердце истории – певческое состязание, которое мы сами услышать не можем. Эти второстепенные персонажи сообщают нам, что следует думать о поединке. Мы наблюдаем за ними, чтобы понять, как справляются Рядчик и Яшка, и к их оценкам относимся по-разному, согласно тому, что нам об этих людях рассказали. Возьмем, к примеру, Обалдуя. Мы знаем, что он человек пустяковый, местный пьяница, его суждению доверять не стоит. Отроду не сказал не только умного, даже путного слова. Все латошил да врал, что не попало. Прямой обалдуй. Он служит своего рода арбитром-идиотом, воплощением суда, не различающего менталитета толпы. Откликается первым, но, как правило, оплошно. Когда он объявляет Рядчика победителем, это в общих чертах говорит нам, что Рядчик спел хорошо, однако отклик этот возникает слишком поспешно, и этот вердикт затем неявно отложен. Опровергнут Николаем Иванычем, целовальником, кто знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека. Или вот возьмем дикого барина. Его нам обрисовывают длинным описанием непосредственно перед поединком как того, кто пользовался огромным влиянием во всем округе. Он страстно любил пение. Более того, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем. Мы обращаемся к этому Геркулесу, которому повиновались тотчас и с охотой все подряд, за помощью в оценке рядчикового выступления. И дикий барин сперва улыбается, в ответ на определенный голосовой переход, а затем ближе к концу песни взгляд его несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Однако никакого окончательного суждения он не выносит, а лишь велит Яшке перестать мяться и петь, как Бог тебе велит. Теперь вернемся к выступлению Яшки, начало на 15 странице, в таком свете. Тронутая Яшкиным пением жена Николая Ивановича, женщина бывалая, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, как нам о ней уже сообщили, читая не простофиля, плачет. Николай Иванович опускает взгляд, возможно, прячет слезы. Моргач отворачивается, то же самое. Обалдуй потрясен до нехарактерного для себя безмолвия. Мужичок, прежде с воодушевлением откликнувшийся на рядчика, с решительностью плюнул, теперь всхлипывает, что мы воспринимаем как реакцию даже более сильную. Мы вот уж ждем от этой судейской иерархии некоего авторитетного решения. Кого в этом рассказе уполномочили быть верховным арбитром? Дикий барин, не вынесший вердикт после рядчикового выступления, теперь добавляет веса. Тяжелая слеза и одно единственное слово «Яшка» подводят черту. Яшка победил. Мы не можем сходить в оперу, но отправляем туда четырех друзей и просим их слать нам сообщение из театра, излагать, как оно там. Если у всех четверых вкусы не тождественны, их сообщения составят обзор оперы сразу из нескольких источников, в режиме реального времени. В той мере, в какой нам понятны наши друзья, мы в силах соответствующе оценивать их отклики. Итак, мы продолжаем нашу защиту автора. Тургенев собрал жюри из разнородных личностей, с разной восприимчивостью и авторитетностью, что позволяет им составить точную картину двух выступлений по мере того, как те развертываются перед ними, посредством точной иерархии откликов. Вот зачем эти второстепенных персонажи необходимо описывать, чтобы, исходя из того, чей это отклик, мы понимали, что этот отклик означает, какой из них учитывать, а каким пренебречь. Из этих откликов Тургенев выстраивает восходящую лестницу доверительности. И все же так и тянет спросить, или даже взмолиться, описанием этим необходимо ли быть такими длинными? Необходимы ли нам все эти слова, чтобы дело было сделано? Скажем, Моргачу предписано быть менее придурковатым контрастом обалдую. Надо ли нам знать столько всего о его прошлом, сколько на 9-й и 10-й странице? Мы уже знаем, что он юродивый, с той самой сцены, когда он входит в кабак. Надо ли нам знать о его чуйке, надетой на один рукав, об остроконечной шапке, о форме его губ и носа? Подсказывают ли нам все эти подробности, что Моргач за судья? Сведений столько, что мы с трудом понимаем, какие из них запомнить как значимые. Разве нет более действенного, менее перегруженного описаниями и менее обременительного варианта этой же истории, какой бы создавал тот же дух, однако пошустрее? Я всегда предлагаю моим ученикам факультативное задание – отксерить рассказ и пройтись по нему с красной ручкой, сокращая до того темпа, какой покажется более современным. Смонтируйте версию более ходкую, но при этом сохраните все дельное. Перепечатайте то, что получится, если будет настроение. Перечитайте заново. По-прежнему действует? Действует лучше? А еще на 20% сможете сократить? А еще на 10%? Где у вас возникает чувство, что вы режете кость, то есть лишаете рассказ его таинственной красоты, какая, несмотря на многословие, есть в оригинальном тексте? Если попробуете выполнить это упражнение, думаю, увидите, что все дело в подходе, в вашем пафазном суждении о том, что зерна, а что плевелы. Поскольку подобному радикальному сокращению серьезный писатель вынужден учиться на своих рассказах, есть что сказать в пользу того, чтобы совершенствоваться в этом на чужих работах. Особенно если авторы тех работ давненько померли и возражать не будут. Если у вас рука не поднимается на Тургенева, выполните упражнение из приложения А, где я прошу вас и позволяю вам сурово сократить то, что я для этой цели сочинил. К 17-й странице поединок завершается. Мы переходим к сердцу истории, к своего рода эпилогу. Яшка упивается победой как дитя, рассказчик удаляется поспать на сеновал. Когда просыпается, уже темно, в кабаке галдят, смех по временам поднимается оттуда взрывом. Рассказчик заглядывает в окно и видит, что все, включая Яшку, пьяны. Яшка опять поет. Напевает на самом деле и подыгрывает себе на гитаре. Мокрые волосы клочьями висят у него над страшно побледневшим лицом. Далеко уж спустился он с вершины своей победы, какая случилась всего несколько часов назад, как и все прочие. Поединок на наших глазах превратил кабак в храм. Здесь случилось священное. Эти грубые люди, крестьяне, нищие мужики, чуть не до смерти надрывавшиеся в этих душных, безысходных условиях, оказались посредством искусства вознесены и преображены. Соприкоснувшись с прекрасным, они распознали его. А теперь храм вновь делается кабаком. Удалось ли тому переживанию искусства оставить после себя некие устойчивые перемены? Нет. Более того, полученный мощный опыт прекрасного вроде как растрогал их так сильно, что они надрались крепче обычного. Перенос энергии состоялся. Энергия пения должна была куда-то деться, и она пошла на вот эту грандиозную пьянку. Тут мы, возможно, вспомним, как чуть ближе к началу рассказа, обалдуй, тронутый Рядчиковым выступлением, в избытке вдохновленный искусством свирепой силы, кидается на мужичка. И здесь мы улавливаем, что рассказ сообщает нам кое-что о нашей потребности в искусстве. Люди даже из низов алчут красоты и на многое готовы ради нее. Но красота при этом и опасна, она способна проникнуть в человека так мощно, что это его потрясает, сбивает с толку и подталкивает даже к насилию. Дочитав рассказ до этого места, я иногда ловлю себя на мысли о нацистских парадных зрелищах, и о распаленных и распаляющих предгеноцидных радиопередачах в Руанде. И все же прекрасно оно было, то, что произошло в кабаке, и необходимо. Не подкачало в этих людях нечто чудесное, и преисполнившись этого чуда, они упились в хлам. На 18-й странице мы приступаем к некому эпилогу. Рассказчик спускается с холма вдоль оврага, что делит сельцо надвое, слышит далекий голос из долины. Мальчишка выкликает имя с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Иными словами, поет. Мальчик зовет кого-то на распев. Выкрикивает, поет имя 30 раз по крайней мере. Наконец, словно с другого света, прилетает ответ, напоминая нам, быть может, о начале Яшкиной песни. Голос не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека. И этот ответ «Чего?» тоже подобен напеву. Первый мальчик кричит, поет. «Иди сюда, черт леший! Тебя тятя высечь хочет!» Второй мальчик, что ожидаемо, помалкивает в ответ. Рассказчик удаляется, и голоса угасают. Хотя и за 4 мили он все еще слышит первого мальчика. Что дает нам эта последняя сцена? Ну, во-первых, мы различаем в ней миниатюру всего рассказа. Ну или примеряем это соображение. Да, два человека мужского пола перекликиваются вокально. Один поет первым, второй отзывается. Первого мальчика я ассоциирую с Рядчиком, второго с Яшкой. Почему? Ну, первый мальчик прагматичнее. Он пытается призвать второго мальчика, вероятно, младшего брата, домой, чтобы отец его выдрал. Есть ли связь между прагматичностью и Рядчиком? Да. Мы связываем с прагматизмом техничность. Помним, что Рядчик, изворотливый и бойкий городской мещанин, оказался к тому же умелым и техничным певцом-ловкачом. Итак, Рядчик и первый брат – умельцы-буквалисты, стремятся добиться своего, целеустремленны. «Раз отец хочет отлупить моего брата», – рассуждает первый мальчик, «пойду-ка притащу его домой, чтобы не отлупили меня». К прагматизму и к всего лишь механической, технической ловкости вынуждает первого брата и Рядчика суровая жизнь. Яшка же и второй брат, напротив, пассивны, хрупки, более уязвимы перед жестокостью этой провинциальной дыры. В кабаке пение показалось нам способом общения, возвышающим этих грубых людей. От пения кто-то из них расплакался. Оно позволило им соприкоснуться с регистром переживаний, в их повседневности, как правило, недоступным. Зато здесь, в конце рассказа, пение – способ устроить некое насилие, разновидность коварства между братьями. А потому рассказ получается об этом, о том, как низводится возвышенное. Людей возвысило, и они пали. Сельцо когда-то было милым, а теперь в разрухе. Пение может быть преображающим способом общения или методом завлечь в дом для побоев. Пение – искусство, штука убедительная, однако на что направлена сила этого убеждения – вопрос открытый. Не желая, чтобы его нашли и отлупили, второй мальчишка таится, перестает петь. Так же и Яшка, или во всяком случае он более не поет в той возвышенной манере, как в первый раз. И его возвышенному пению мешает то же, что заставило умолкнуть второго мальчика. Это вульгарное, суровое сельцо, где красота подолгу не процветает. Заметим, что пока ум занимается таким вот тематическим сведением к меньшему, он подмечает и небезупречность совпадения. Перекличка есть, но не точная. Рассказ этот нельзя вот эдак свести к простоте. Слишком уж он чудесен и неукротим, как дикий зверь, какого не загонишь в сооруженный нами ящик, где отверстие, выпиленное чрезмерно по контуру зверя, не учитывает то, что зверь постоянно двигается. Так или иначе, я бы сказал, что эпилог стоит свеч. Рассказ с такой последней сценой получается лучше. Вспоминая замечание Линды Берри о мгновенной ретроспективной оценке действенности, я обнаруживаю, что здесь, в конце рассказа, бросаются в глаза несколько предметов, оказавшихся у меня в тележке ВПЗ. И они требуют внимания. Все они относятся к трудным громоздким первым 11 страницам. Описание оврага на первой странице, описание грачей, ворон и воробьев, а также самого сельца на третьей странице. На семинаре мы обычно рассматриваем перечисленное по очереди. В порядке упражнения рекомендую такой подход и вам. Остановитесь, присмотритесь к этим описаниям, соотнесите их с сердцем истории, певческим поединком, и увидите, что произойдет. Как именно заслуживают они свое право на жизнь? Что я имею в виду под соотнесением их с сердцем истории? Вообразите картину, на которой изображено дерево. Крепкий, высокий, здоровый дуб гордо высится на вершине холма. А теперь добавьте к картине второй дуб, но чахлый, узловатый, кривой, с голыми ветками. Вы смотрите на картину, и ваш ум расценит ее, положим, вот так. Это картина о противопоставлении жизненной силы и слабости. Или жизни и смерти. Или болезни и здоровья. Это реалистичное изображение двух деревьев. Все так. Однако есть в нем и подразумеваемое метафорическое значение. По крайней мере, поначалу мы сравниваем два дерева. Или сравниваем на контрасте. Не размышляя и не анализируя, мы просто их видим. Два дерева предстают у нас в уме в сравнении и наделены смыслом через подтекст. Результат мы скорее переживаем, нежели артикулируем. Противопоставление приводит к чувству, мгновенному, самовозникающему, сложному, многоголосому, несводимому к чему бы то ни было меньшему. И нам это удается очень хорошо. Скажем, на картине вот это здоровое дерево и второе, которое на первый взгляд вроде бы ничем не отличается от первого. Ум немедленно принимается искать различия. Допустим, на одном дереве сидит птица, едва заметная. И вот уж мы воспринимаем то дерево, на котором птица, открытым к жизни, а второе – бесплодным. Мы постоянно все объясняем и формулируем рационально, однако постигаем мы больше всего как раз за миг до того, как принимаемся объяснять и формулировать. Великое искусство рождается или не рождается в тот самый миг. К искусству мы обращаемся именно ради этого мига, когда постигаем нечто, чувствуем это, но не в силах сформулировать, поскольку оно слишком сложно и многогранно. Однако постижение в такие мгновения, пусть и происходит вне языка, истина. Я бы сказал, для этого и существует искусство, напоминать нам, что такого рода постижение не только настоящее, но и превосходит наш обычный подход, понятийный, редукционистский. Двинемся дальше и попробуем применить это соотнесение оврага с певческим состязанием. Первым делом я чувствую, что связь есть, и связь эта не случайна. Хочу задержаться здесь на секунду, чтобы подчеркнуть, это чувство действительно значимо. Мы соотносим овраг с певческим состязанием, и с умом у нас что-то происходит. И происходит хорошее. Напротив, если некий элемент случайен, у нас возникает вот это чувство невовлеченности. Это сообщение об ошибке. Осмысленных взаимоотношений не обнаружено. А теперь давайте попробуем сформулировать точную природу этого хорошего переживания, какое возникает, если сопоставить описание оврага и изложение певческого поединка. На ум приходит понятие о парности. Два певца, сельцо поделено надвое. Хочется спросить у нашей истории, а есть ли в ней еще какие-нибудь парности? В рассказе их вообще-то полно. Жалобные, ищущие сочувствия грачи и вороны, и сравнительно довольные чирикающие задорные воробьи. Былая пасторальная прелесть сельца, были тут и выгон, и пруд, и имение, и его теперешнее состояние. Выгон выжженный, запыленный, пруд черный, словно раскаленный, помещичий дом, заросший крапивой, бурьяном и полынью. Яшка и Рядчик, техничность и эмоция, мальчик номер один и мальчик номер два, противопоставление прекрасного мига искусства, рожденного Яшкой, и уродливого сельца, где этот миг родился, благополучный господин, наш рассказчик, и непритязательные мужики, за которыми он пришел понаблюдать. Вот поэтому да, я считаю, что строки, вводящие овраг в этот рассказ, того стоят. Без оврага рассказ обеднел бы. Овраг, можно сказать, дает доступ ко всем парным образам, какие, как нам теперь ясно, вживлены в рассказ. Это соотнесение можно применять со всех возможных сторон. Например, давайте соотнесем обилие птиц на третьей странице с нашими двумя певцами. Грачи и вороны смотрят жалобно, разевают клювы, просят о сочувствии из-за жары. С воробьями по-другому, они позадиристее, не горевали от жары и еще яростней прежнего чирикали. Кто, по вашему мнению, с большей вероятностью стал бы еще яростней прежнего чирикать, Яков или Рядчик? Такое поведение ассоциируется скорее с Рядчиком, он бодрее и механичнее, больше пижон, меньше невротик, чем Яков. Последний представляется более сдержанным, потрепанным и жалобным, однако воробьи, все усложняя, порождая еще больше красоты, как раз те, кто в некотором смысле как Яков, взмывают ввысь и летают над сельцом. Подобно Яшке, они способны возноситься. Можно соотнести птиц и с другими завсегдатаями притынного. Обалдуй воробей или грач или ворона. Двое певцов, подобно воробьям, владеют способом на время освободиться от нищеты, тогда как обалдуй и прочие остаются на земле, как грачи и вороны. Так или иначе, посредством такого сопоставления мы понимаем, что компоненты этого рассказа присутствуют в нем совершенно намеренно, что Тургенев зачерпнул и птиц, и людей-персонажей из одного и того же художественного супа. Все эти составляющие энергетически взаимосвязаны. Рассказ при всей своей рыхлости в остальном высокоорганизован. Пусть многословен и неловок по сценографии, его осознанная утонченность вовсе не случайна. Что же Яшкина победа означает? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем выделить сущностные характеристики двух выступлений. Говоря широко, Рядчик технически великолепен, однако публика лишь поразилась его сноровке, и не более. Яков же, несколько неуверенный в приемах, пробудил в слушателях, несомненно, глубокие чувства, а у рассказчика вызвал поразительное отчасти иррациональное воспоминание. Мы понимаем, что рассказ, похоже, говорит нам что-то о техническом мастерстве в противовес эмоциональной силе и встает на сторону последней. Он говорит нам, что высочайшее устремление искусства – трогать публику, и если публика тронута, технические недочеты оказываются мгновенно прощены. И вот тут я вновь и вновь влюбляюсь в этот рассказ и прощаю ему все его грехи. Только что я сердился на Тургенева за писательскую неповоротливость, за все эти бесчетные носы, брови и линии волос, за действие через пень-колоду, за отклонение от темы внутри отклонения от темы, и вдруг я тронут. Яшкиным выступлением, прекрасным, пусть и технически несовершенным, и выступлением Тургенева, что также прекрасно, пусть и шатко технически. Я тронут этим неловким произведением искусства, которое словно бы стремится заявить, что произведение искусства имеет право быть неловким, если оно нас трогает. Иногда мне кажется, что этого эффекта автор достигал намеренно, что это своего рода апология Тургенева своему же недостатку ремесленнического мастерства. Если мы тронуты посредством истории, утверждающей, что эмоциональная сила – высочайшая задача искусства, и ее можно обрести даже при недостатке писательской сноровки, значит, Тургенев это доказал. Что, между прочим, будь здоров, какая писательская сноровка. Сочинить действенный рассказ, трогающий читателя, непросто, и большинство из нас на это не способно. Даже среди тех, кому это удавалось, это обычно не получается. И этого нельзя добиться из позиции полной власти, безупречного мастерства, из простого намерения и его целенаправленного притворения. Тут нужно чутье и растяжение рамок, нужно пробовать всякое на пределе наших способностей, откуда могут возникать ошибки. Подобно Якову, автору приходится идти на риск и петь над треснутым голосом, сдаваться своей истинной силе, в том числе и своим сомнениям. Допустим, вот есть наручный счетчик, измеряющий энергозатраты на танец, и задача стоит выдерживать уровень энергии в 1000 единиц. А не то, предположим, вас убьют, и у вас есть представление о том, как вам бы хотелось танцевать, но вот вы начали танец и понимаете, что уровень энергии у вас всего 50 единиц. Когда вам, наконец, удалось разогнать энергию до 1000, вы смотрите на себя в зеркало. Там, где вы танцуете во избежание смерти, есть зеркало. И «Ух ты! Это танец? Это я так танцую? Батюшки! Зато уровень энергии 1200, и это не предел. Что предпримете?» Вы продолжите танцевать в том же режиме. Если б люди в танцзале над вами смеялись, вы бы подумали: «Ну и пожалуйста, смейтесь сколько влезет. Танец у меня не безупречен, зато я не погиб». Писатель вынужден писать любым способом, какой позволяет произвести необходимую энергию. Тургеневу, чтобы поднять энергию выше 1000 единиц, необходимо составлять эти его досье. Ему пришлось признать, что соединять в тексте описательность с деятельностью ему удается так себе. Пришлось броситься вперед и все сделать по-своему. Или погибнуть. Пришлось взглянуть на себя честно и заключить: «Да, господин Набоков, как обычно, прав. Пусть он и не родился пока. Моему дару действительно недостает естественной повествовательной способности, которая могла бы сравниться с моей оригинальностью, достигнутой в искусстве описаний. Но что мне остается? Ввести в рассказ хоть какую-то красоту – дело трудное. Если и когда нам это удается, красота, возможно, не та, какую мы всегда мечтали сотворить. Однако годится любая красота, какой получается достичь так или иначе». Я преподаю певцов, чтобы показать ученикам, сколь невелик наш выбор, какими писателями мы окажемся. Пока мы начинающие авторы, у всех нас есть романтические грезы о том, чтобы стать писателем того или иного определенного рода, последовать за той или иной определенной линией преемственности, скрупулезным реалистом, например, или набоковским стилистом, или глубоко духовным писателем наподобие Мэрилин Робинсон, или кем бы то ни было еще. Мэрилин Робинсон родилась в 1943 году, американская романистка и публицистка, лауреат Пулитцеровской премии. Но иногда мир посредством вялого отклика на прозу, сочиненную в избранном нами ключе, сообщает нам, что не наш это ключ, и мы вынуждены искать другой подход, такой, что поднимет нас выше этих самых тысячи единиц энергии. Мы вынуждены стать тем писателем, какой способен выдать необходимый уровень энергии. Писатель способен выбрать, о чем он пишет, говорила Флэннери О'Коннор, однако не может выбирать, во что ему под силу вдохнуть жизнь. Мэри Флэннери О'Коннор, 1925-1964, американская писательница и публицистка, мастер южной готики. Этот писатель, как может оказаться, мало похож на того, каким мы мечтали стать. Он возникает, к добру ли, к худу ли, из того, кто мы на самом деле, из тех наклонностей, какие мы в писательстве своем или даже в жизни пытались все эти годы подавить, не видеть или устранить, из тех наших черт, каких мы, возможно, немножко даже стесняемся. Уитмен был прав, мы широки и вмещаем в себя множество разных людей. Парафраз строки из песни о себе Уолта Уитмена, перевод Чуковского. В нас больше одного человека. Отыскивая свой голос, на самом деле выбираем тот или иной голос из множества тех, какие способны выдавать вовне. И выбираем мы его потому, что, как выясняется из всех голосов, какие в нас содержатся, этот кажется нам сейчас самым насыщенным энергетически. Вообразите, что вы провели первые 20 лет жизни в комнате, где по телевизору постоянно показывали шикарные съемки олимпийских спринтеров. Это комната в том же коридоре, где другие писатели танцуют во спасение своей жизни. В вас, вдохновленных долгими годами созерцания спринтеров, окрепла мечта – стать спринтером. И вот на ваш 21-й день рождения вас выпускают из той комнаты. И в коридоре вы натыкаетесь на зеркало и обнаруживаете, что в вас 6 футов и 5 дюймов роста, могучие мышцы, и весите вы 300 фунтов. Неприрожденный спринтер. И в первом своем забеге на 100 ярдов приходите последним. Каков удар? Крах мечты. Уходите вы с беговой дорожки расстроенный и видите группу людей с таким же телосложением, как у вас, толкателей ядра. У них тренировка. В этот миг ваша мечта оживает, пусть и преображенная. Когда я говорил, что хочу быть спринтером, я на самом деле имел в виду, что хочу быть атлетом. Нечто подобное случается и с писателями. В начале своего 4-го десятка я видел себя хемингуэевским реалистом. Мой материал – опыт, полученный на нефтеразработках в Азии. Я писал рассказ за рассказом на том материале, и все, что я сочинял, было минималистским, строгим, действенным, безжизненным и без всякого юмора. Хотя в любых трудных или важных, или неловких, или прекрасных жизненных обстоятельствах я, не задумываясь, обращался к юмору. Я выбрал, что писать, но все не мог, похоже, вдохнуть в это жизнь. Как-то раз, ведя записи на одном коллективном телефонном совещании, в компании, занятой природообустройством, где я в свое время работал, я начал от скуки сочинять стишки на манер доктора Зойса. Сочинив первый, я нарисовал к нему смешную картинку. К концу совещания у меня таких пар, стишок-картинка, накопилось штук 10, а поскольку моим настоящим писательским продуктом они не были, я, уходя в тот день с работы, едва не выбросил их. Но что-то меня остановило. Я принес их домой, бросил на стол, отправился к детям, а затем услышал искренний смех. Моя жена подошла к столу и прочитала эти дурацкие стишата. Я оторопело осознал, что впервые за многие годы кто-то отзывается о моих сочинениях с удовольствием. От друзей и редакторов я все эти годы получал как раз те отклики, каких писатели страшатся. Мои рассказы интересны, в них, конечно же, много чего происходит, и совершенно очевидно, я над ними много трудился. У меня в голове щелкнул рубильник. И на завтра я начал писать рассказ с этим новым подходом, позволил себе быть развлекательным, отложил в сторонку понятие о том, Как должен выглядеть классический рассказ и убеждение, что в сочиненном имеет право быть только случившееся в действительности? В моем новом рассказе, действие которого разворачивается в футуристическом парке развлечений, я применил неловкий, слегка загнанный тон корпоративного работника, какой возник сам собою, стоило мне подумать. «Ну давай, будь смешным!» Я писал по нескольку строчек за раз, не вполне понимая, во что все это выльется. Какой тут сюжет, какова тема, что за мораль, просто построчно следил за энергией и особенно за юмором, приглядывал за своим воображаемым читателем. Не ушел ли он от меня? Смеется ли он из соседней комнаты, как моя жена, и хочет ли продолжения, или надеется, что все это в ближайшее время великодушно завершится? В этом тоне, как обнаружилось, воззрения у меня оказались выраженнее, чем в моих попытках быть Хемингуэем. Если что-то не дотягивало, я понимал, что с этим делать, мгновенно, по наитию, возникал импульс. О, вот это может получиться круто. Тогда, как прежде, я рационально решал, строго подчиняясь тому, о чем, как мне думалось, рассказ обязан быть. Теперешняя манера сочинения была куда свободнее, как попытка веселить гостей. Та попытка превратилась в рассказ «Волнагон дает сбой», первый из тех, какие через 7 лет станут моей первой книгой, «Разруха в парке гражданской войны». Дописав тот рассказ, я понял, что ничего лучше я прежде не сочинял. Была в нем некая сущностная ямость. К добру ли, к худу ли, никто другой этого не мог бы написать. То, о чем я в самом деле думал тогда, поскольку все это было у меня в жизни, запечатлелось в рассказе. Классовые вопросы, безденежье, напряжение на работе, страх неудачи, причуды обстановки на рабочих местах в Америке, недостаток милосердия, какой из-за постоянной переработки я выказывал ежедневно. Рассказ сложился странно и немного стыдно. Он выдавал мое истинное состояние. Как оказалось, своего рода батрацкое, вульгарное и позерское. Я сопоставил этот рассказ с теми, что были мне дороги. Некоторые есть в той книге, и почувствовал, что предал сам жанр. Вот так миг предполагаемого торжества я обрел свой голос, оказался вместе с тем и печальным. Словно я послал охотничьего пса, мой талант, полугу, чтобы притащил роскошного фазана, а пес принес, скажем так, нижнюю часть куклы Барби. Выражусь иначе. Забравшись аж на гору Хемингуэй, я осознал, что и в лучшем случае надеяться мне можно лишь на то, чтобы оказаться там служкой. Решил более никогда не предаваться греху подражания. Спотыкаясь, добрался в долину и наткнулся там на навозную кучу под названием «Гора Сондерса». «Хм», — подумал я, — «такая малюсенькая и вдобавок навозная». Однако гора та носила мое имя. Это важное событие в жизни любого художника, этот миг торжества и разочарования, когда нам приходится решать, принять ли произведение искусства, которое, как ни крути, нам не подвластно было, пока мы его создавали, и которое мы не то чтобы наверняка одобряем. Оно мельче, меньше того, каким мы желали его видеть. И вместе с тем больше. Оно мелкое и немного жалкое, если сравнивать с работами великих мастеров, однако ж целиком и полностью наше. На этом рубеже мы, как мне кажется, должны растерянно и вместе с тем решительно взобраться на нашу навозную кучу и воздвигнуться на ней в надежде, что она вырастет сама собой. И, похлопотав дополнительно над этой и без того спорной метафорой, добавлю, что масштаба этой навозной кучи способна добавить наша приверженность ей. То можем ли мы помыслить вот так? Да, это навозная куча, зато она моя. А потому допущу-ка я, что если продолжу работать в этой моей манере, куча рано или поздно перестанет быть навозной и вырастет, и с нее я когда-нибудь смогу разглядеть и обозреть в своих работах целый мир. Желал ли Тургенев, чтобы певцы стали апологией недостатка его мастерства? Когда писал их? После того, как написал их? Я почти уверен, что задачи сочинить апологию он себе не ставил, не от этого отталкивался. Сомневаюсь, что он отдавал себе отчет, что именно ему удалось, и не знаю, благословил бы он такое вот наше умозаключение. Но важно вот что. Мне не кажется, что это значимо. Он завершил работу и оставил ее как есть, что в пределе для самого художника и есть в некотором роде замысел автора – взять на себя ответственность. Благословлением, какое художник дает конечному продукту, отправляя его в открытый мир, художник сообщает, что одобряет в этом продукте все, даже те его части, какие, возможно, пока скрыты от самого автора. Иными словами, одобрение дает не один лишь сознательный ум. По моему опыту, ближе к концу игры, дописывая рассказ, мы оказываемся в столь глубоких отношениях с ним, что принимаем решения, о каких даже не подозреваем, по причинам слишком тонким, не облекаемым в слова. Да и слишком спешим, чтобы облекать их в слова. Действуем в пространстве чутья, решаем быстро, почти не раздумывая. Мы целый день готовили зал для банкета, расставляли мебель, развешивали и перевешивали украшения, работали так проворно и с таким пылом, что объяснить, чем были движимы все это время, не сможем. Время поджимает, того и гляди, явятся гости, а нам еще нужно сбегать домой переодеться. Замираем у двери, обводим взглядом зал. Видим, что менять тут нечего. Не бросаясь исправлять ни единой мелочи, мы объявляем зал безупречным, одобряем его. И это произведение искусства завершено.